Глава 5. Енисеев пришел очень поздно. На сей раз он был без бороды, а одет, ну, как скромный служащий большой конторы. «Я ненадолго», — сказал он. «Где Хорь?» «Хорь сопливый. Я его домой прогнал, пусть лечится. Ему госпожа Крумень травок надавала, объяснила, как заваривать, так что мы вместе с Яном делали карточки. Заказов много, вот только что управились. Я его отпустил», — ответил Лабрюер, — «и сам собираюсь домой». «А с чего это Хорь простудился?» «Не знаю. Я днем ходил по делам. Пришел, а он тут носом хлюпает. В таком виде, сам понимаешь, его клиентам выпускать нельзя». «Ну вот, докладываю. Есть вторая версия. Но пока что выглядит очень странно. Я надеялся, что сегодня придет один человечек, но вот его все нет и нет. А он отыскал свидетеля давнего злодеяния и очень хотел о нем рассказать». «Злодеяние оставшегося безнаказанным?» «Ну да. В 5-м и 6-м году много такого понатворили, что до сих пор всякие гадости вылезают. Ты ведь знаешь, что наша госпожа Крумень обнаружила?» Узнав про тайный розыск супруги дворника, Енисеев помрачнел. «И ведь таких доносчиков сотни, если не тысячи», — сказал он. «И все про них знают, знают и молчат. Тебе и мне не расскажут, мы тут чужие. А вот пойдет по дворам госпожа Крумень в клетчатом платочке и такого наслушается. Вот уж не сомневаюсь, не послать ли ее на поиски итальянца?» Лабрюер хотел было рассказать Енисееву о своих беседах с госпожой Крамер, но воздержался. Стало неловко, столько времени потратил на бабушку, у которой не все дома. «Заплати деньги полицейским агентам, пусть пробегутся по гостиницам», — сказал Енисеев. «Ты прав. Вряд ли сюда пришлют настоящего итальянского Лацарони. Но проверить нужно все. Может, кто-то в гостинице слышал итальянскую речь?» «Это можно. Только я уверен, получится трата казенных денег и ничего больше». «Да, брат Аякс, 99 шансов из 100, что ничего более. Но если там будет хотя бы тень следа, хотя бы намек на след, ты это почуешь?» «Почую», — буркнул Лабрюер. «Если... не свалюсь сопливой, так что нос откажется служить». «С чего бы это?» «Сегодня промочил ноги, вот пасих», — Лабрюер показал на пах. Это было почти правдой, кальсоны оказались мокры выше колена. «В канал провалился?» «Нет, по кладбищу бегал». «Твое, между прочим, задание выполнял», — проверял вторую версию. Услышав о кладбищенском похождении, Енисеев даже обрадовался. «Надо же! Стрельба на могилках! Сколько служу, а такого со мной не бывало. Тут ты, брат Аякс, меня обскакал. Но знаешь что? Давай-ка сейчас туда съездим. Убедимся, что твой ротман жив, и заберем его, ну, хоть сюда». Они беседовали, сидя в темном салоне. Лабрюер подумал и согласился. «Я только револьвер подзаряжу», — сказал он, — «и возьму с собой еще патронов». «Черт его знает, кто еще вертится вокруг того подвала. Нож и веревку», — напомнил Енисеев. — «Мало ли кого придется брать живым. Сдается мне, что твой череп в этом деле всего лишь неудачно выбранный исполнитель. Пойду-ка я телефонирую Мюллеру». «Он выздоровел?» «Не настолько, чтобы вести себя разумно, но для нас вполне здоров». Летом Вильгельм Мюллер немало выручал Лабрюера и Енисеева со своим русыбалтом. Это был один из тех чудаков, без которых жизнь скучна и чересчур правильна. Мюллер лет до 30 служил бухгалтером на велосипедном заводе Лейтнера, потом перешел на Руссебалт, и от близости такого количества прекрасных автомобилей малость повредился рассудком. Он вместо исполнения прямых обязанностей целыми днями пропадал в цехах. Начальство дулось, но до поры терпело. Потом он продал все, что мог, и приобрел свой собственный автомобиль. К тому времени Мюллер уже был неплохим шофером, а вскоре стал истинным мастером. Как-то его попросили помочь инспекторам сыскной полиции, он принял участие в бешеной погоне, и после того его жизнь изменилась, как он полагал, в лучшую сторону. Он оставил бухгалтерское ремесло, формально уволился с завода, стал зарабатывать на жизнь частным извозом, исполнял поручения сыскной полиции, а заводское начальство призывало его и еще несколько автомобильных фанатиков, когда нужно было обкатывать новые модели и искать в них недостатки и недоработки. Он всегда охотно откликался и придумывал для обкатки неимоверные маршруты. Именно поэтому он в октябре сверзился вместе с автомобилем с крутого холма и сломал ногу. Как он поведет автомобиль с больной ногой? Уж как-нибудь справится. Барсук к нему заходил. Говорит, он уже очень бодро ковыляет. Направившись к телефонному аппарату, висевшему на стене возле двери лаборатории, Енисеев вдруг остановился. «Там кто-то есть», — прошептал он и мгновенно достал из-за пазухи револьвер. Лабрюйер знал, что слух у брата Аякса идеальный. В том, что он услышал дыхание, ничего удивительного не было. Рукой удержав Лабрюйера, Енисеев бесшумно двинулся вперед, держа револьвер наготове. У двери лаборатории он замер и даже дыхание затаил, а потом ударил по двери ногой, сам же отскочил в сторону. Но стрельба не началась. Тот, кто сидел в лаборатории, завозился, словно бы барахтался, и несколько секунд спустя жалобно завопил: «Я ничего не трогал!» «Пича, ты что ли?» — спросил ошарашенный Енисеев. «Что ты там делаешь?» «Леопард, включи лампочку». Оказалось, Пича устроил в лаборатории целое логово из толстых портьер, которые использовались для драпировок при создании аристократического фона. «Ты зачем сюда залез?» — напустился на него Лабрюйер. «Она меня высечь хочет», — ответил Пича. «Матушка?» «Да». «Она говорит, я для каких-то пакостей утюг утащил». «А я утюга не трогал, честное слово. Зачем мне ее утюг? Что я им гладить буду?» «Ну, штаны б не мешало», — заметил Енисеев. «А теперь расскажи-ка про эту беду с самого начала». «У нее утюг пропал. Всюду смотрела, нет утюга, а ей белье гладить. А утюг хороший, новый. А она говорит, я утащил. А мне-то он зачем?» «Новый утюг продать можно», — ответил Лабрюйер. «Да не брал я его. Если б я что-то истянул, так не утюг, а серебряные ложки. Они у нее в комоде под бельем спрятаны. Ой, спасибо, что навел. Мы сейчас все бросим и пойдем воровать у госпожи Крумень серебряные ложки», — очень серьезно сказал Енисеев. «Ладно, бог с тобой, спи. Придется мне опять сыграть роль рождественского ангела для вашего семейства». «Ты что, хочешь купить утюг?» — удивился Лабрюйер. «Почему бы нет? Все в жизни нужно испытать. А утюгов я еще ни разу не покупал, и даже не знаю, как это делается. А подбросить утюг попросим Яна». Сказать, что Мюллер обрадовался, значит назвать величественную Ниагару водопадом на Курлянской речке Вента. Он обещал через полчаса ждать на углу Гертрудинской и Дербцкой. Приехал бы и раньше, но автомобиль стоял в гараже за два квартала от дома, пока добредешь, и нужно было еще заполнить бак бензином. В фотографическое заведение можно было попасть несколькими способами. Во-первых, через парадный вход с Александровской. Во-вторых, за дворками с Гертрудинской. В-третьих, Пича обнаружил еще одну возможность. Зимой штурмовать забор во внутреннем дворе со скопившегося возле него плотного сугроба. Это означало, что на Гертрудинскую есть целых два выхода. Был и четвертый. В том же внутреннем дворе имелся вход в подвал, вечно запертый, но если, наконец, подобрать ключ, то можно было, по расчетам Барсука, выйти в большой двор и попасть на колодезную. Теоретически имелся и пятый, просто обязан был найтись. Через него, когда найдется, удалось бы выбраться на Романовскую. Забеспокоившись, что Енисеев по своему природному авантюризму непременно захочет лезть через забор, Лабрюйер додумался до спасительной уловки. «Я взял у Кузьмича прелюбопытный чертеж», — сказал он. «Вот полюбуйся». «Это еще что за перпетуум мобили? Сам не знаю, но до чего красиво исполнено. Покажи умным людям. Может, в этом художестве есть какой-то смысл?» «Смысл в помеси аэроплана и корабля? Как это к Панкратову попало?» Лабрюйер рассказал про гениального Собанского. «Странно, что он за своим творением не вернулся», — завершил Лабрюйер. «Пожалуй, да. Я покажу это кое-кому. Ты не поверишь, но мы, чертежники, составляем тайное братство и когда-нибудь будем править миром. Попав в это братство, я уже могу искать работу на моторе, и там найдется, кому замолвить за меня словечко. А мотор — такое место, вокруг которого вертится всякая шантропа. Помнишь Калипа?» «Еще бы!» С директором мотора Теодором Калипом, который в последнее время все чаще предлагал называть себя Федором Федоровичем, Енисеев и Лабрюйер познакомились этим летом на Солитюдском ипподроме. часть которого была превращена в аэродром. Вокруг Фармана, который первая российская авиатриса Лидия Зверева вместе со своим женихом Владимиром Слюсаренко пыталась превратить в самолет-разведчик, немало суетились любители наворовать чужих плодотворных идей. Дошло до того даже, что Звереву, Слюсаренко и Калипа, чей мотор еще не до конца продуманный стоял на Фармане, пытались подкупить и выкрасть. Лабрюйер очень хорошо помнил, как вместе с Енисеевым верхом ночью преследовал улетающий аэроплан. Это он-то! Такой наездник, что мальчишки в кадетском корпусе засмеяли бы. Калиб, построивший первый российский авиамотор, был человеком не просто гениальным, а гениально уловившим дух времени. Что бы ему стоило изобретать сенокосилки и паровые мельницы? А он еще в 1909 году догадался, что у Российской империи должны быть не только покупные аэропланы, не только причудливые творения самоучек, изготовленные в единственном экземпляре, но своя авиационная промышленность, от собственных моторов до последнего винтика. Он придумал и запатентовал первый в России авиационный ангар с круглой крышей, особенной конструкцией и дешевой. Потом построил один из первых российских аэропланов, а потом и до мотора дошло. В январе 1912 года пилот Макс Траутман совершил на заводском аэродроме первый в России зимний полет и на аэроплане конструкции «Калипа». Сейчас к нему на мотор приехал авиатор Виктор Дыбовский, личность не менее уникальная и знаменитая. Он служил во флоте, побывал на Японской войне, участвовал в Цусимском сражении, угодил в плен, потом вернулся, служил на Балтике, на Черном море, и, видимо, там проснулся у него интерес к авиации. Но авиации особенной. Вторая Тихоокеанская эскадра, состоявшая из лучших кораблей Балтийского флота, погибла буквально на глазах у Дыбовского. Если бы сразу после Цусимского сражения кому-то из предполагаемых противников пришло в голову послать свои суда на Санкт-Петербург, это кончилось бы очень печально. Оставшиеся в Финском заливе броненосцы не могли бы оказать сопротивление новейшим линкорам и линейным крейсерам, а более современные взять пока было негде, да и не было на них пока денег. Поэтому предполагалось при реальной угрозе вторжения перегородить Финский залив минным полем, северный и южный фланги которого прикрывались бы огнем береговых батарей. Замысел отличный. Вот только установить 3000 мин менее чем за 8 часов было совершенно невозможно. Требовались быстроходные крейсера-разведчики, способные обнаружить неприятеля верст за 300-400 от рубежа, где следовало ставить мины. Их у морского министерства тоже не было. Волей-неволей почтенные адмиралы, помнившие еще как в 1861 году первую канонерку с стальной броней именем Ольга на воду спускали, задумались о морской авиации. Это была единственная возможность, причем сравнительно недорогая, следить за маневрами противника из-под облаков. Окончив Севастопольскую офицерскую авиационную школу, Дыбовский стал летать над морем. Сперва сопровождал выход кораблей Черноморской эскадры, потом соединил авиацию с фотографией и первый умудрился заснять сверху идущий малым ходом транспорт и силуэт подводной лодки и даже бурун от ее перископа. А в минувшем году лейтенант Дыбовский совершил на Ньюпоре знаменитый перелет по маршруту Севастополь, Харьков, Москва, Санкт-Петербург. А это, слава тебе Господи, за 2000 верст. 2235, как потом посчитали. Им, Дыбовскому и Калипу, уже доводилось сотрудничать. Весной 1912 года Дыбовский на Солитюдском аэродроме испытывал авиамотор «Калип» и остался очень доволен. Теперь же он приехал, чтобы разместить на моторе особый заказ на аэроплан «Дельфин», сконструированный для нужд морской авиации. Что такое аэроплан, умеющий садиться на палубу корабля и взлетать с нее, Енисеев не стал растолковывать Лабрюйеру, это и так было понятно, а Лабрюйер всучил ему упакованный в газетку чертеж, надеясь, что с таким ценным грузом горностай не станет, как мальчишка, лазить по заборам. Мюллер немного опоздал, но сидел за рулем, очень довольный. «Значит, кладбище, но с какой стороны?» — спросил он. «Может, лучше подъехать по Каролининской и Мирной?» «Нет, едем по Дербцкой до Ривельской, а дальше по Александровской, — решил Лабрюер. — Иначе заблудимся. Там столько улочек и закоулков. Соколиная улица и днем-то была пуста. Селились на ней простые работяги, главным образом с Феникса. Им, чтобы попасть в свои цеха, достаточно было перебежать через железную дорогу. Так что местных жителей там можно было увидеть, разве что рано утром, когда рабочие шли на завод, ну, малость попозже, когда хозяйки шли за покупками, и вечером, когда мужчины возвращались домой. Ночью же на Соколиной разве что какой-нибудь пьяница слонялся, не в силах опознать собственное жилье. Четверть часа спустя Руссебалт Мюллера остановился в полусотне шагов от искомого дома. «Пошли», — сказал Енисеев. «Показывай дорогу, брат Аякс». Они обогнули угол дома и остановились недалеко от дверей подвала. Енисеев посветил электрическим фонариком. «Экая причудливая архитектура», — сказал он. «Ну-ка, держи фонарь». Скатав снежок, он запустил в подвальное окно, едва видное над землей. «Стекло разобьешь», — заметил Лабрюер. «Совсем убогие замерзнут». «Тряпками заткнут. Дай-ка еще попытаюсь». Но и второй снежок не выманил сердитых подвальных жителей наружу. «Мне это не нравится. Пойду погляжу. Доставай револьвер, Леопард, и свети». Енисеев и сам вынул револьвер. Подойдя вдоль стены к подвальной двери, он нагнулся и взялся за скобу. «Где ты, говоришь, оставил записку?» «Вот тут, где ты рукой ухватился». «Ее нет. Стало быть, Ротман ее нашел. Это радует. Но не радует, что убогие молчат». Енисеев не сразу сообразил, как лучше отворять эту дверь, сбитую из толстых и широких досок. Наконец ему удалось откинуть одну половину. «Свети», — приказал он и полез в подвал. Спустившись, он позвал Лабрюера: «Встань-ка на лестнице, Леопард, и посвети вон в тот угол». «Так...» В пятне света Лабрюер видел, как Енисеев, склонившись над кучей тряпья, шарит в ней. «Уходим», — вдруг сказал Енисеев. «Дело плохо». «Там что, тела?» — спросил догадливый Лабрюер. «Да, два трупа». «Ротман?» «Не знаю, спустись сам, только быстро. И вылезай скорее, там вонище, как в лагере у солдатского сортира». Лабрюер за свою жизнь столько покойников навидался, его уже трудно было смутить видом мертвого лица. Что такое люди, утратившие человеческий облик, он тоже знал. Но даже самый жалкий нищий не станет гадить там, где спит, да и запах рвоты тоже наводил на нехорошие мысли. Ротмана в подвале не было. На перевернутом ящике стоял полуштов зеленого стекла, самая подходящая посудина для водки и шнапса. Рядом с ним какие-то огрызки и оглотки. Лабрюер быстро вылез оттуда. «Бежим!» — велел Енисеев. «Могу держать пари, что отрава в бутылке». Они побежали к Руссебалту. «Выходит, Ротман уцелел», — сказал Енисеев, усаживаясь поудобнее. «Я это допускаю», — ответил Лабрюер. «Но если так, он уцелел чудом. Тот, кто подсунул этим несчастным бутылку, предполагал, что они ее разопьют вместе с Ротманом. То есть он сперва снял с двери погреба мою записку. Это значит, что мой череп не настолько испугался выстрелов, чтобы убежать далеко. Мне следовало остаться там и покараулить. Возможно. Но ты же был уверен, что Ротман придет только вечером, если не ночью. Завтра с утра свяжись с полицейским управлением. Сейчас зима, покойники могут еще месяц пролежать в подвале, пока их там обнаружат. А нам нужно поскорее узнать, что в бутылке. Что прикажешь объяснять Линдеру? Откуда я знаю про трупы? Скажи, встретил перепуганного Ротмана, который их там нашел, а в полицию обращаться боится. Тебе пожаловался и решил, что этого довольно, а сам пошел искать другое жилье. Хотел бы я знать, куда подевался Ротман. Что первое бредет на ум? Пожалуй, то самое, что ты сказал. Вернулся, унюхал ароматы, понял, что стряслось, и сбежал. Второе. Мог ли он знать, что за ним охотятся? И вообще не прийти ночевать? А бутылку подбросить в подвал несложно. Мог. Третье. Он сам принес эту бутылку. Но это значит, что он как-то договорился с черепом, и череп велел ему избавиться от свидетелей. Допустим, череп от него откупился. И так откупился, что Ротман может уехать, ну, хоть в Люцин, чтобы жить там без роскоши, но в тепле и сытости, если, конечно, доедет. Любопытная версия. Что же такого натворил этот череп, если сперва охотился на Ротмана, потом с ним вдруг помирился и напал на людей, видевших его с Ротманом. А я вот другое хочу понять. Ротман где-то его увидел и понял, что он свидетель давних безобразий. Это еще можно допустить. Но как Череп додумался, что нищий попрошайка представляет для него угрозу? Тоже загадка. Мюллер, сворачивай направо, довезешь меня до дома. Я поселился чуть ли не в самой проходной Феникса. Идти на службу 5 минут, а в моем доме живет еще несколько семей, чьи кормильцы трудятся на Фениксе. Кто счетоводом, кто слесарем. Очень удобно. Погоди, к самому дому не подруливай. У меня там еще и молодежь, которая устраивает полуночные гулянки. Ей незачем видеть, как старый чертежник приезжает на автомобиле. Простившись с Енисеевым, Лабрюер в самом мрачном настроении поехал домой. Мюллер что-то рассказывал про мотор своего автомобиля, но понять было решительно невозможно. Рассчитавшись с шофером, Лабрюер отпустил его и поднялся к себе. Ничего не хотелось. Писать письмо Наташе Иртенской тоже не хотелось. Человек, который нанюхался в подвале всякой мерзости, не в состоянии после этого размышлять о возвышенных чувствах. Звонить утром Линдеру Лабрюер не стал. Енисееву легко отдавать приказания. Сообщи леопард в полицию, узнай, леопард, чем их отравили. А о том, что возле подвальной двери на свеженьком снегу остались следы двух мужчин, лазивших в подвал, он не подумал. И, поди знай, не видел ли какой-нибудь старый хрен, страдающий бессонницей, русобалт Миллера. Решив, что пока беспокоить полицию не стоит, Лабрюер пошел в лабораторию осведомляться о здоровье хоря. Хорь был сильно недоволен. В таком жалком виде он не мог идти с девушками на оперу «Демон». Лабрюер знал, что лучшее средство от насморка — дюжина носовых платков. Он сам пошел за ними в галантерейную лавку, и тут ему повезло. Он встретил Ольгу Ливанову, на сей раз без детей. Каждый раз, увидев Ольгу, он поражался ее красоте. Статная, немного полноватая фигура, осанка королевы, пышные русые волосы и правильное округлое лицо казались ему тем идеалом, о котором только можно мечтать. Да еще завидовать мужчинам, которых выбирают такие красавицы. Пройтись рядом с ней по улице уже праздник. «Могу ли я угостить вас чашечкой кофе?» — смущаясь, спросил Лабрюер. «Да, конечно, только у меня совсем мало времени. Тогда зайдем во Франкфурт на Майне, там меня знают, и сразу подадут кофе с кусочком вишневого торта или, если угодно, с баварским кремом». «Ну, рассказывайте, что на душе?» — прямо сказала Ольга. «Вы ведь не ради моих прекрасных глаз меня сюда позвали». «А на душе у меня... Вот который день ношу с собой письмо госпожи Иртенской? А что ответить, понятия не имею». «То есть как не имеете?» «Это такое письмо... Я даже не понимаю, зачем их пишут такие письма? Вы дама, вы должны знать. Вот прочитайте, вы же ее подруга». «Конечно, мне не следует читать письмо, которое не мне адресовано. Но я знаю Наташу, у нее пылкая натура. Она могла с лучшими намерениями сильно вас озадачить. Давайте сюда». Читая, Ольга то усмехалась, то еле сдерживала хохот. «Но все же очень просто. Наташа любит вас и хочет оправдаться перед вами. Это чтобы вы никогда не думали о ней плохо. Письмо о том, как она вас любит, и о том, как хочет, чтобы вы ее любили». «Но что я должен ей написать? Вы ее любите?» Лабрюер подумал и молча кивнул. «Напишите примерно так. Наташенька, я понимаю, что тобой руководило, когда ты взялась за перо. Я вижу все твои сомнения. Ты правильно сделала, что поделилась со мной, и я рад твоей откровенности». «Госпожа Ливанова, да я же всего этого не запомню», — взмолился Лабрюер. «Так что ж, мне написать для вас шпаргалку, как пишут гимназистки перед экзаменом?» «Я был бы вам признателен». Тут Ольга, наконец, так расхохоталась, что все посетители ресторана повернулись к ней. «Хорошо, вы меня убедили», — сказала она, успокоившись, — «но ни слова Наташи. Если она узнает, что переписывалась не с вами, а со мной, она мне этого никогда не простит. И, Христа ради, не переписывайте слово в слово. Это должно быть мужское письмо, понимаете?» «Понимаю. Я пришлю его с горничной. Буду весьма признателен. То есть я и так признателен. А знаете, какой вернейший признак любви? Человек необъяснимо меняется, дурак умнеет, трус становится смелым, а в вашем случае как раз наоборот». «Теперь буду знать», — буркнул Лабрюер. понимая, что насмешница может описать эту беседу Наташе. Проводив Ольгу, Лабрюер вернулся в фотографическое заведение. Хоть одно дело было сделано. Теперь следовало поискать Ротмана. Если он околачивался поблизости от Матвеевского рынка или у новой Гертрудинской церкви неподалеку, где тоже велась торговля, то такие же горестные неудачники могли бы что-то о нем знать. Лабрюер поразмыслил и позвал с собой госпожу Крумень. Ее там наверняка все торговки знают, она сообразит, кого расспрашивать. «Вашего Ротмана тут знают. И кем он был, тоже знают», — вскоре доложила она. «Сегодня не приходил. А приходит всегда с человеком, вместе с которым живет, тоже старик, весь седой, по имени Вальдемар. Однорукий, правой руки нет, его тут жалеют». Лабрюер вздохнул. Однорукого и впрямь можно было пожалеть. И мужчины ему наливают, как не налить. Это один его приятель. Есть еще русский, имени не знают, по прозвищу Барбос. Они в хорошую погоду летом часто сидят вон там в уголке, часами разговаривают. Видно, есть что вспомнить. У Барбоса даже место, он зимой дрова на складе сторожит. Ему за это позволяют в тепле спать, это где-то на Суворовской. Хорошее ремесло. Ночью погуляешь вокруг склада, потом до обеда спишь. Отправив госпожу Крумень, Лабрюер пешком пошел к Суворовской, благо было недалеко, всего два квартала. Там он у первого же дворника с метлой и совком спросил, где ближайший дровяной склад. Рижские кварталы были своеобразны. По периметру стояли недавно построенные прекрасные дома, в которых была вся роскошь прогресса, ванные комнаты, удобные клозеты, электричество, телефонная связь. А в самом квартале чуть ли не хуторские пейзажи. Деревянные домишки и даже огороды. Лабрюер бы не удивился, обнаружив в таком хозяйстве и корову с теленком. Именно в глубине кварталов можно было встретить тайный притон разврата, беглого каторжника, скупщицу краденого и прочую сомнительную публику. Оттуда, зная местную географию, легко было выбежать на любую из четырех улиц. Но сейчас умные люди, вкладывающие деньги в строительство доходных домов, сообразили, что земля под халупами и сараями не хуже всякой иной в центре города, и здание, доступ к которому лишь чуть-чуть затруднен, тоже привлечет немало рижан. Однако строительство — сложное дело. Сперва нужно снести старые дома, потом завести материалы, и не всегда удавалось это сделать стремительно. Лабрюер, переходя от дворника к дворнику, набрел, в конце концов, на участок в квартале, заключенном между Суворовской, Мариинской, Романовской и Невской улицами. Там снесли деревянные постройки и на том пока остановились, но поскольку время — деньги, хозяин участка велел там выстроить сарай и устроил торговлю дровами. И земля таким образом понемногу окупалась, и местные жители были довольны. Там-то и обосновался загадочный Барбос, а отсыпался после ночной вахты как раз на кухне у соседского дворника, на полу возле печки, что обходилось работодателю совсем недорого — 1,5 рубля в месяц. Всех это устраивало, дворничиха еще и подкармливала старика. Где Барбос болтался с полудня до ночи, никто не знал. И Лабрюер решил заглянуть сюда часа через 4 после наступления темноты. А пока следовало срочно что-нибудь съесть. Сидя с Ольгой Ливановой, Лабрюер полакомился пирожным и только, а желудок требовал хотя бы котлеты с картошкой, если непорядочной свиной отбивной или горячего айнтопфа. Поев в кухмистерской, Лабрюер пошел в фотографическое заведение немножко отдохнуть. Он уселся в салоне с газетой и смотрел, как Ян обслуживает клиентов. Парень был безупречно вежлив, да и фотографические карточки у него получались все лучше и лучше. Лабрюер даже подумал, что можно доложить начальству, незачем присылать другого фотографа. Этот вполне заменит фрейлин Каролину, а хорь пусть, наконец, избавится от юбки с блузкой и отрастит усы. Это следовало бы сделать хотя бы в пику горностаю. Горностая развлекал маскарад хоря? Ну так пусть поищет себе других развлечений, в кабаре сходит, в цирк, наконец. Поиски маньяка, убившего по меньшей мере трех девочек, по решению Енисеева были пока что прекращены. А следовало строго допросить Нюшку-селедку. Она что-то знала, вот только что. Разговор с судомойкой, бывшей дорогой проституткой, сейчас казался ему трудным и даже опасным. Видимо, желание избежать беседы с женщиной и подсказала мысль. А что, если есть некий незнакомец или незнакомка, кому случайно или не совсем случайно стало известно о том, что Лабрюер идет по следу маньяка, пусть и с опозданием на много лет? Кто бы это мог быть? Неужели теща Ормана Мартина Скуи? Сам Скуи слышал разговоры седоков и мог сделать выводы. Выходит, визит к теще он не просто так откладывал. Сперва хотел расправиться с Лемоном и Груньки Пронырой. «Бррр», — сказал Лабрюер, и чем больше он думал об этом деле, перебирая подробности, тем яснее становилось, Скуя может оказаться связующим звеном между обоими убийствами и маньяком, но трогать его пока не надо. А вот кого надо потрогать, так это объявленного невменяемым бывшего студента Андрея Кляву, если только он еще жив, если он в своем уме. Хотя нет, нельзя, пока не выяснится, кто погубил Лемона и Груньку Проныру. Не то и вовсе без свидетелей останешься. Еще о розыске знало семейство Крумень. Все четверо. Дворник заходил в салон, приносил дрова для печки, что-то еще чинил. А уж госпожа Крумень, так ли горячо она любит Лабрюера с Харем, чтобы по-матерински опекать их? Ян уже вроде мебели, на его присутствие почти не обращает внимания. Пича — шустрый мальчишка, который, попав в умелые руки, много чего выболтает за детское пружинное ружьецо. Нужно было посоветоваться с Росомахой. Не с Енисеевым, а с Росомахой. Больше надежды на взаимопонимание. Лабрюер бы и до других злодеев додумался, но прибежала госпожа Крумень. Пича ей сказал, что Лабрюер сидит в салоне и скучает, так она принесла кофейник и горячие картофельные оладьи. Перекусив, Лабрюер собрался, оделся и пошел искать загадочного Барбоса. В нескольких деревянных домах посреди квартала еще жили люди, звали домой с крыльца заигравшихся в снегу детей, возвращались домой после трудового дня, перебегали к соседям, как водится, за спичками или солью. При них дровяные воры вряд ли полезли бы на склад. Лабрюер прогулялся вокруг квартала, вернулся, двор притих, только дырки в ставнях светились. Пожалуй, пора было сторожу заступать на вахту. Барбос оказался крепким дедом с выправкой бывшего солдата, а на подкрепленный гривенником вопрос, что его свело с Ротманом, ответил прямо: «Немало вместе пошалили». «Я его по важному делу ищу», — сказал Лабрюер. «Он обещал одно мое поручение исполнить, да пропал». «Деньги вперед дали?» «Ну да, вперед. Вот ведь жулик». «Ты когда его в последний раз видел?» «Когда, не скажу. У меня теперь все дни одинаковы. Полдня дрыхну, потом без дела слоняюсь, потом склад сторожу. А вот где, скажу. На Романовской. Ротман меня навестил. Пошли погулять. Тут поблизости столовая открылась, где мясного не бывает. Они с черного хода иногда котел с кашей выносят, только нужно свою миску приносить». И там же котельная, кочегар пускает посидеть, если ему две копейки дать. Чем плохо? Сиди в тепле, сытый, есть что вспомнить. Так ты его в котельной, что ли, в последний раз видел? Да нет, прямо на улице. А еще гривенчика не пожалуете? Пропьешь? За ваше же здоровьице и пропью. Держи, договори скорей. Я за тобой гоняюсь, уже нос отморозил. Барбос расхохотался и вдруг смолк. А и то... Нехорошо, что Ротман пропал. Он неспроста пропал. Вот я сейчас подумал, так и вижу, что неспроста. А как это было? Ну как, идем по Романовской за кашей, толкуем. Идем аккурат от Суворовской к Дербцкой. И посреди квартала мой Ротман вдруг встал в пень, словно ноженьки отнялись. Я ему: «Ты чего?» А он мне: «Еремка». Ерема — это значит я, Ермолай. «Еремка, — говорит, — гля. Человек с того света вернулся. Я креститься ведь и впрямь выходит с того света». «Много ты их встречал?» — удивился Лабрюер. «Бог миловал. А только рожа! Будто он месяц в гробу пролежал, и черви ее рожу уже обглодали». «Значит, с того света. И что дальше? Мимо прошли?» «Какое там мимо? Ротман говорит: Еремка, мне ведь этот покойник-то и нужен». «На что, спрашиваю, тебе такое страшило? А он мне нужен, да и только». Это, говорит, Бог мои молитвы услышал и нарочно его с того света воротил. Ты, говорит, Ерема, ступай, я тебя догоню. А потом я, дурак, пошел, а он ведь меня так и не догнал и больше не появлялся. Тот и оно, прям сгинул. Вы, господин хороший, коли увидите его, передайте, пусть приходит. Или хоть придите, скажите, что отмучился раб Божий. Свечку за него, правда, ставить нельзя, но я так по-простецки помолюсь. Ночью, когда тут вышагиваешь, не знаешь, чем себя занять, так можно и помолиться. Лабрюйер возвращался домой не то чтобы озадаченный, что-то в этом роде он и предполагал, а скорее задумчивый. Если Ротман жив, то где он? А похоже, что выходец с того света с ним уже расправился. Что это значит? То, что череп хочет числиться в мертвых. До такой степени хочет, что готов убивать, лишь бы никто не заподозрил, будто он жив. Ротман сдуру спугнул его, и вот результат. Те двое убогих, возможно, видели, как Ротман беседует с черепом. Что же он, проклятый, затеял? Если он может доказать невиновность Ротманова племянника, значит, он в 5-м и 6-м годах был в Риге. Когда же совершилось фальшивое переселение на тот свет? И почему? Знакомство с Ротманом уже говорит не в пользу черепа. Может, мошенник высшей пробы? Уйдя из сыскной полиции, Лабрюйер не знал, что за новые герои преступного мира осчастливили Ригу своим вниманием. Стало быть, придется искать Лореляй. Отношения с этой воровкой были довольно странными. Порой Лабрюйер просто ею восхищался. Маленькая, худенькая, белокурая, она отлично исполняла роль 12-летнего мальчишки. Но лазила в окна лучше всякой обезьяны. Видимо, и он ей понравился. Несколько раз Лабрюйер ловил Лореляй. Но тогда оба были молоды и азартные, враждовали всерьез. Со временем их отношения стали чем-то вроде игры «Кто кого». А потом уж до того дошло, что они могли, встретившись, совершенно по-приятельски поболтать. Решив, что утром нужно будет съездить в гостиный двор и поузнавать о Лореляй, которая считала это место своими охотничьими угодьями, Лабрюйер отправился домой. Стоило войти и раздеться, как в дверь постучал Хорь. Он, видно, из своего окна поглядывал, не засветятся ли окошки Лабрюйера. «А они не приходили?» — спросил Хорь. «При мне нет. Завтра я им телефонирую. А если они скажут: «Фрейлин Каролина, собирайтесь, вечером идем на демона», тогда что?» Хорь хлюпнул носом, и получилось это очень жалостно. «Черт, ну что за гадость? Я понимаю, была бы какая-нибудь чума или хоть инфлюенса. Не так было бы обидно, а то сопли, как у младенца». «Совершенно оскорбительная хворь», — согласился Лабрюйер. «Пошли чай пить. Я так промерз, что завтра, чего доброго, буду вроде тебя на ходу на сопли наступать». «Сочувствую. Завтра с утра я поеду в гостиный двор добывать сведения. А что такое?» За чаем Лабрюйер рассказал Харю про выходца с того света и Ротмана. «Нам бы сейчас очень пригодилась карточка Ротмана. Было бы что людям показывать. А по описанию его вовеки не найдешь. Половина рижских бездомных под это описание подойдет. Карточка твоего черепа тоже бы очень пригодилась. Хотя бы твоим полицейским друзьям ее показать. Может, он много лет назад сгинул без вести, а дело в архиве осталось». «Хорь, ты прав. В деле может оказаться и его карточка. А узнать имя — это уже немало. Ну, сперва в гостиный двор». Гостиный двор был таким местом, где вокруг богатых лавок русских купцов ошивалось немало всякой сомнительной публики. Поэтому там бродили агенты сыскной полиции, смотрели, не вынырнет ли какой старый знакомец с ужасающей репутацией. Лабрюйер подошел к знакомому приказчику, пожилому и опытному, подождал, пока тот отмерит покупательнице 10 аршин черного бархата, и спросил, но не про Лореляй, а про ее напарницу Трутхен. Эта почтенная особа именно тут была прихвачена на горячем, залезла в карман к растяпе, и потому приказчики ее хорошо запомнили. «Нет, этой бледище давно не было видно», — по-простому ответил приказчик. «А вот ее кота я сегодня встретил». «Почем ты знаешь, что кот?» «Она его приводила. Шевет на тройку выбирать. Уж так перед ним лебезила». «Совсем на старости лет рехнулась». «Это уж точно». «Ну так где он и каков собой?» «Ну, росточком с меня будет. Лет около 20. Рожица Амурчик с почтовой открытки, только что с усами. А звать Генрихом? Я чай, если в лавке Погожина спросить про Генриха, что-нибудь да ответят. Думаешь, он там бывает? Приятель у него там сдается. Как бы это приятельство Погожину боком не вышло. Лабрюер покивал. Амурчик и впрямь мог высматривать все, что требуется воровской шайке для ночного налета. В Погожинской лавке он отозвал в сторону молодого приказчика, велел передать через Генриха фрау Трутхен, пусть Лореляй заглянет в рижскую фотографию, сделать красивые карточки. И потом, придя в свое заведение, Лабрюер первым делом, не раздеваясь, взялся за телефонную трубку. Найти номер Погожина было несложно. Для того Лабрюер прихватил в его лавке афишку с рекламой товара. Предупредив купца, что один из его приказчиков совершенно ненадежен, Лабрюер поспешил на Гертрудинскую к Шнейрзону. В крошечной мастерской Скорняка сейчас не было клиентов, а сам он сидел у окошка, чтобы, пользуясь хорошим утренним светом, красиво сшить кусочки меха. Свои творения Шнейрзон мастерил только вручную. Машинку признавал лишь для подкладки. Напротив сидела его супруга в темном платке, прикрывающем волосы, и тоже шила. Увидев Лабрюера, Скорняк ласково попросил ее уйти, и она ушла, но дверь во вторую комнату мастерской оставила приоткрытой. Там сперва были слышны два молодых и бойких голоса, затеявших веселую перебранку на идиш, но сразу смолкли. «Знаете, господин гроссмейстер, что я вам скажу?» — начал Шнейрзон. «Я послал моего Гришу с вашей шапкой по всем лавкам искать, где такое продается. И, кажется, Гришка нашел то, что вам, господин гроссмейстер, на самом деле нужно». Черные глаза Скорняка весело глядели из-под совершенно седых и лохматых бровей. «Так что же мне, по-вашему, нужно, господин Шнейрзон?» — невольно улыбнувшись, спросил Лабрюер. «Вам нужен человек, который носил эту шапку. Мы, люди простые, тоже читаем приключения Пинкертона. Гришка добежал даже до выгонной дамбы. Вы знаете, там понастроили огромных домов для богатых людей, значит, появились и новые дорогие лавки. И вот в одной, там, где мельничная упирается в выгонную дамбу, ему сказали: приходил господин, словами описал, что ему нужно, а описал как раз вашу шапку. Он привык к такой шапке, так он сказал, в его годы отвыкать неприятно. Гришка не дурак, ему 16-й год, он тоже любит приключения Пинкертона, господин Лабрюер. Он стал спрашивать, что за господин и как его отыскать, то есть он повернул дело так, будто шапку нашел и хочет вернуть за вознаграждение, как оно обычно делается. Ему сказали, что господин немец, то есть говорит по-немецки, как порядочный рижский бюргер, лет за 50, худой, как палка, и высокий, в длинном драповом пальто, коричневом, с меховым воротником, воротник выдра под котик. И господин, уходя из лавки, сказал, что начинается метель, но ему идти недалеко. Гришка умный. Он побежал в другую лавку, мясную. Он сказал, подобрал только что на улице очень хорошую шапку, хочет вернуть, бежал следом за хозяином шапки, а тот вошел в эти самые двери. Его спросили, что за человек и отчего на улице шапками разбрасывается. Гришка описал человека, а про шапку сказал, выпала из кармана. То есть одна у него была на голове, а другую почему-то запихал в карман. Тогда ему ответили, что такого длинного и тощего тут не знают, и в лавку он ни разу не заходил. Так Гришка решил, что он живет в гостинице по соседству. Или снял комнату. Вот все сказал. Фу! Лабрюер внимательно выслушал Скорняка. «Больше Гриша ничего не предпринимал?» — с беспокойством спросил он. «Не, домой побежал. Сам искать не стал». «Он у вас действительно умный парень, господин Шнейрзон. Настоящая еврейская голова. Пусть приходит в рижскую фотографию господина Лабрюера, что на Александровской напротив Франкфурта на Майне. Скажет там свою фамилию, ему сделают красивые карточки. А Дорочку он может с собой взять? Это моя старшая внучка Дорочка, девица на выданье». «Конечно, может. Вы очень порядочный человек, господин гроссмейстер. Приходите, я вам сошью шапку. Такой шапки не будет у самого государя-императора. У меня для кундов есть серебристый каракуль из самой Бухары. Когда соберусь жениться, приду к вам и закажу шапку», — пообещал Лабрюер. «А сейчас, простите меня, спешу». Он вернулся в фотографическое заведение и опять, не раздеваясь, позвонил в сыскную полицию, просил найти и позвать инспектора Линдера. Но вместо Линдера с ним заговорил агент Фирст. Этот молодой и сообразительный агент был студентом-недоучкой. То есть с головой, полной разнообразных и часто бесполезных знаний, с умными глазами и с той хваткой, которая бывает у молодых людей, желающих делать карьеру. «Что вы там делаете, Фирст? И не хотите ли встретиться?» — спросил Лабрюер. «Делаю вот что. Переписываю показания одной сумасшедшей старухи. Она опять притащилась искать своих родственников. То хнычет, то ругается. Госпожа Крамер? Она и вас преследует, господин гроссмейстер». «Фирст, с этой старухой что-то не так. Она далеко?» «Она ждет в коридоре. Непременно хочет видеть самого господина Линдера». «Фирст, плачу рубль в час. Выследите, куда пойдет старая перечница». «Я думаю, на репетицию в немецкий театр. Она еще итальянца какого-то ищет. Линдер недавно нашел ей итальянца. Совершенно случайно, в гостинице «Петербург». Она понеслась туда, оказалось, не тот». «Господин гроссмейстер, она точно сумасшедшая. Фирст, рубль в час. Есть шанс? Нет, четвертушка шанса за то, что все ее чудачества — игра. Как только что-то станет ясно, телефонируйте, встретимся. Я потом еще поищу Линдера. Не раньше, чем через час. И еще, Фирст, мне нужна сводка о всех происшествиях по городу за трое суток. Можете скопировать?» «Ох, она ж длиной с версту. Что именно?» «Убийство. И непонятные события. Я постараюсь». Повесив телефонную трубку, Лабрюер застыл в странной задумчивости. Нужно было что-то делать, куда-то бежать, но что и куда? Искать на выгонной дамбе черепа? Вернуться к маньяку, ехать на трамвае к будочнику Андрею, допрашивать Нюшку-селедку? Или пообедать? Нет, не просто пообедать, а покормить несчастного хоря. Взять в кухмистерской провианта на двоих... Нет, на троих. Хорь по молодости лет порядком прожорлив. В роли фотографесса за кофейным или чайным столом он валяет дурака и крошит в пальцах булочку, питаясь крошками. А дома, на сон грядущий, может за увлекательной книжкой умять чуть ли не ковригу серого хлеба с хорошим сливочным маслом. Хорь с горя съел двойную порцию и даже в рассеянности покушался на котлеты Лабрюера. Потом Лабрюер спустился к себе и телефонировал в полицию. На сей раз Линдер оказался на месте. «Фирст сказал, что ты ему дал поручение, и я его на часок отпустил. Я просил его о сводке происшествий. Он что-то списывал со сводки. Как вы договорились?» «Он мне телефонирует в салон. Тогда жди, а у меня дела». Лабрюер ушел в фотографию, клиентов не было. Ян скучал в салоне. Лабрюер отправился в лабораторию, где у Харя была стопочка книг. Он хотел найти что-нибудь необременительное. Сверху лежал томик Бальмонта. Лабрюер вспомнил, что там есть одно очень нужное ему сейчас стихотворение. И легко это стихотворение отыскал. Оно было заложено конфетной бумажкой. Тогда он, уверенный, что книжка принадлежит эмансипированной фотографессе, даже посмеялся, читая бальмонтовские строки. «Надо же», — подумал он, — «кем себя воображает наша эмансипе и какие фантазии роятся в ее голове? Она отдалась без упрека». Она целовала без слов. А теперь он понял вдруг поэта, который мечтал о женщине без причуд, чья любовь проста и пряма, наподобие мужской. Она не твердила «не надо», обетов она не ждала. Не то чтобы Лабрюер был таким уж великим любителем поэзии. Рифмованные строки сопровождали его всю жизнь, потому что он пел, и для него ритм, определяющий порядок слов, был совершенно естественным. Но часто слова романсов казались ему пошлыми и даже глупыми, их и музыка не спасала. Или же их трагизм и страдальческие интонации казались ему попросту комичны. Стихи Бальмонта прозвучали в душе всерьез. Она не страшилась возмездия, она не боялась утрат. Как сказочно светят созвездия, как звезды бессмертно горят. Странным образом они стали стихами о Наташе Иртенской. О женщине, которая не боится говорить и писать о своей любви, хотя понять ее что-то больно сложно. А уж что отвечать, это, пожалуй, только Ольга Ливанова и знала. И тут подал голос телефонный аппарат. Это был Фирст. «Вы были правы, со старухой что-то не так. У нас в управлении она ругается и галдит, как целая орава пьяных студентов, а выйдет и словно подменили. Что было?» «Было то, что я пошел за ней и довел ее до эспланады. Там она прогулялась вдоль аллеи с таким видом, будто кого-то ждала. Я, естественно, остановил Ормана и встал с ним в переулке Реймера. Подъехала пролетка, подобрала нашу скандалистку и увезла. Я за ней. Они к реке, я тоже. Они в Задвинье, я тоже. Они через Петровский парк к Агенсбергу, я за ними. Они остановились у Магдалининского приюта, я... Где? У богадельни для старушек. Там они постояли. Потом отправились к Калнцемской, попросили Ормана остановить другого Ормана, и одна из них пересела, но которую я не сразу понял. У обеих пролеток верх был поднят, и стояли они вплотную. Та, которую наняли на Калнцемской, покатила к реке, а другая — к железнодорожному переезду. Разорваться я не мог, выбрал ту, что к переезду, и сопроводил до ворот завода «Мотор». И вот там из пролетки вышла дама, не наша, другая, по осанке и походке молодая, про телосложение ничего не скажу, они ж теперь такие балахоны носят, не разобрать. И вот эта молодая подождала, из ворот выехал автомобиль, черт знает какой марки, как ее, автомобиль закрытый, как карета, ей открыли дверь, она села, и ее увезли в сторону ипподрома. Ты сопровождал? Уже нет, мне нужно было возвращаться в управление, письменный отчет нужен». И я на Ормана потратился. Очень короткий отчет. Главное, как выглядела молодая, во что одета. Приноси в мое заведение, встретимся, рассчитаемся. Тогда откланиваюсь. Связь прервалась, а Лабрюер так и остался стоять с трубкой в руке. Похоже, из нескольких дел, занимавших его, два явственно сливались в одно. Фирст явился вечером. «Вот», — сказал он, выкладывая на стол три листа, исписанных крупным разборчивым почерком, — надеясь, что за последние два часа никто никого не зарезал. На одном листе были выдержки из сводки происшествий. Лабрюер взял его с трепетом, нашла полиция два тела в подвале или еще не нашла, и вздохнул с облегчением. Нет. Сейчас время работало на него с Елисеевым. Погода такая, что трупы не слишком испортятся, а следы за пару дней окажутся основательно затоптаны. Хотелось бы, конечно, поскорее узнать, чем отравили бедняк, но эти сведения никуда не денутся. Тело Ротмана тоже, кажется, не фигурировало. Был найден безымянный замерзший человек, но возраст и телосложение не совпадали. На двух листах Фирст описал свою погоню за госпожой Крамер. Начало Лабрюер пропустил, а вот описание женщины, с которой встречалась монументальная дама, его заинтересовало. Блондинка среднего роста, среднего телосложения. А дальше? Чем она отличается от прочих блондинок этого славного города? Их же тут 100 тысяч, не меньше, — сказал Лабрюер. Я понимаю, что ты не мог разглядеть прыщик на лбу, но если судить по ощущениям, ну что ты о ней подумал? Он подумал, что ей не меньше 30 лет. Лицо такое, без этих девичьих щечек и кругленького подбородочка. Ну, бывают ведь и тощие девицы. Бывают. Еще... Но это уже глядя на нашу скандалистку. Она очень уж шустро подбежала к пролетке, как будто ей приказали сюда, и лицо немного испуганное. Очень хорошо. Жаль, Фирст, что ты не дама. Тогда бы ты дал полное описание ее туалета. Какой смысл? Ведь они все время переодеваются. Но вот что еще, она держится очень прямо. Вы же знаете, женщина с муфтой ходит, чуть наклонившись вперед. Это у них называется летящая походка. А это как телеграфный столб. Столб? Так может, она ростом выше среднего? Действительно. А одета, как все зимой, в темное. Муфта, кажется, каракулевая. Теперь про автомобиль. Фирст, ты можешь выяснить, чья это колымага? За последние лет 10 их столько развелось. Каждый канцелярист скоро на своем Руссобалте кататься будет. Но я не думаю, что каждому позволено держать автомобиль на территории предприятия. Это, наверное, кто-то из инженеров или из администрации. Срочно? Ну, чтобы не мешало твоей службе. И вот что еще. Она подъехала к определенному часу. Ждать ей пришлось минуты две. Наверное, поэтому она и скандалистка велели Орману остановиться на углу Эрнестининской и Маргаритинской, а не выжидали. И такое может быть, согласился Лабрюер, хотя близость приюта ему сильно не нравилась. Итак, вот 2 рубля, вот полтина, транспортные расходы. Благодарю. Как только будет свободное время, телефонируй. И договорись с кем-нибудь из молодых агентов, кто разбирается в автомобилях. Плачу, сам видишь, не скупясь. — Вижу. Фирст убежал, а Лабрюер остался и долго таращился на донесение. Какая-то связь между убийствами в Агенсберге и двумя дамами, седовласой толстухой и тощей блондинкой, несомненно, была. Следовало возвращаться к прерванному розыску. Он вспомнил разговор с Анной Григорьевной Урманцевой. Женщина была сильно взволнована, и потому много узнать не удалось, а следовало бы. Как минимум, кто те родственники, к которым она отправила дочку? Очевидно, прав был Горностай. Леопард — отличный охотничий пес, умеет взять след и бежать хоть 100 верст, не теряя этого следа. Но почему добыча бежала так, а не сяк, он совершенно не задумывается. А надо бы. Следовало опять просить о помощи Аркадия Францевича Кашко. Следовало заказывать разговор с Москвой, и неизвестно, окажется ли господин Кашко в назначенное время дома. Мало было хлопот. Забежала ливановская горничная Глашенька, принесла конверт, в конверте шпаргалка. Так Лабрюер ее даже читать сразу не стал. Ему было страшно при мысли, что могла насочинять Ольга. Он стоял у темного окна, глядел на Александровскую вдаль, туда, где ровным рядом стояли новенькие дома, построенные в новом стиле и богато украшенные лепниной, дома с обязательными угловыми башенками и непременными эркерами, смысл которых был ему непонятен. Он смотрел на эту красоту и не знал, как быть со внезапно нахлынувшей тоской. Стоял и вдруг произнес: «Наташа». И, услышав свой голос, он вдруг понял, как она несколько месяцев назад стояла у другого окна, попавшая в беду, беспомощная, и все, что могла, это позвать его, безмолвно звать. Вдруг мужчина, который непонятным образом затронул ее душу, услышит и отзовется. И странная мысль пришла в голову. Наташа сейчас его слышит. Не может не слышать. Рассудку вопреки, наперекор стихиям, услышала.